Глава четвертая. «Ты прям светишься», — заметил я. Мы с Алисой сидели рядом на заднем сиденье самого роскошного автомобиля нашего кортежа. Как обычно, от водителя и охранника нас отделяла звуконепроницаемая перегородка. «Еще бы! Не терпится увидеть твое выражение лица, когда ты встретишься с Архуном», — бойко заявила девушка. «Гляжу, он тебя впечатлил», — усмехнулся я. «Конечно, впечатлил. Человек такого ума и выдержки. И ведь не сломался после того, как с ним такое случилось. Андорин и идиоты распытались убить столь выдающегося ученого. Пусть он и предал их», — закончила наследница строго. Алиса — одна из немногих, кто знал историю реципиента Архуна. Для большинства достаточно слов великого князя в духе «это Архун». Он будет работать с вами, слушайтесь его. Однако некоторым стоит открывать больше. Алиса и так страдает, что, несмотря на статус наследницы, многое от нее утаивают. Собственно, потому я и поведал ей земную часть истории Архуна. «А не боишься, что и нас предаст?» — спросил я лукаво. Девушка нахмурилась и покачала головой. «Ты не какой-то там Андорин, тебя не предаст», — произнесла она твердо, а затем усмехнулась. «К тому же ты даже за него отомстить успел». «Молодец», — подловила. «Алиса ведь еще одна из тех немногих, кто знает о моих военных успехах наверняка. Большинство догадываются о них, но доказательств не имеют. Действительно, как еще можно объяснить, что после войны бояр Морозовых и Никонских я получил несколько фирм Никонских? И то же самое случилось после войны Волковых и Андориных. Приятно, что ты такого высокого мнения об Архуне», — кивнул я. «Но как иначе? Скажу тебе по секрету. Он намного гениальнее, чем даже Сергей Апышев». «Ну, это никакой не секрет», — усмехнулся я. «И все-таки Апышеву об этом говорить не стоит. Хотя, конечно, он человек умный, как и подобает руководителю научно-исследовательского института. Так что и сам должен понимать столь очевидную вещь», — весело закончила Алиса. Спустя 11 минут мы свернули на дорогу, ведущую к московскому отделению научно-исследовательского института. Или, как его часто называют Оболенский, МОСНИИ. Со стороны комплекс зданий института походил на ухоженную технологичную производственно-складскую базу. Премиальную базу, в которой собственники вкладывают много денег. И если сдают помещение в аренду, то стоимость такой аренды может быть выше аренды торговых площадей в посредственных торговых центрах. МОСНИИ располагался относительно недалеко от московской военной базы нашего рода. Издали я видел обзорные вышки и в один момент даже разглядел на них вооруженных бойцов. Все, как и во время прошлых моих посещений этого прекрасного места. Высокие ворота разъехались в разные стороны, едва головной автомобиль нашего кортежа к ним приблизился. Автомобили въехали на ухоженную территорию. Тут даже собственный небольшой фонтан имелся и скамейки вокруг него. Учитывая, что МОСНИИ находится, по сути, в промзоне, сразу вспоминаются другие производственно-складские базы, на которых мне довелось побывать в этом мире. Небо и земля. Перед новеньким пятиэтажным административным зданием нас встречала делегация из 10 человек. «Алиса Андреевна, ваша светлость, как всегда рад видеть вас обоих», — поклонился нам Апышев. «Забавная ситуация. Вашей светлостью он назвал младшего сына великого князя, а наследницу всего лишь по имени. Такое обращение вызвало бы недоумение у многих аристократов. Однако Апышев лишь выполнял чужую просьбу. Алиса сама велела всем на территории НИИ обращаться к ней просто по имени-отчеству, без титула, аргументируя это тем, что она здесь в статусе младшего сотрудника, а не наследницы. И такое обращение будет уместней. Ко мне же жители Великого княжества Тверского чаще обращаются по титулу. Мое выступление на приеме, а главное, участие в битве с мятежниками, произвело на многих сильное впечатление. Мы ответили на вежливое приветствие Апышева, и я перевел взгляд на здания, в которых располагались лаборатории и цеха. Интересно, где сейчас находится Архун? «Смотрю, ваша светлость, вам не терпится скорее увидеть плоды нашей работы?» — хитро улыбнулся Апышев. «Да», — прямо ответил я. «Тогда не буду вас томить, ваша светлость. Идемте». Он указал рукой на крыльцо административного здания. «Здесь, значит». Пройдя по белому мраморному полу через холл первого этажа, представлявший собой цветущую оранжерею со скамейками, мы поднялись на лифте на 5-й этаж. Здесь располагались личные кабинеты и лектории. Наш НИИ — не учебное заведение в привычном понимании, однако обучение юных талантов здесь проходит. Но только не большими потоками, а маленькими группами с индивидуальным подходом к каждому младшему сотруднику. Именно так здесь и называют тех, кто проходит обучение. И по большей части обучение здесь представляет собой не заучивание теории, а освоение практики под руководством наставника. Стоит ли говорить, что младшие сотрудники НИИ — это люди, решившие связать свое будущее с благополучием и процветанием Великого княжества Тверского? Обучать просто умных и талантливых ребят, чтобы потом отправить их в свободное плавание, не в наших интересах. Вместе с сопровождающей меня и Алису делегацией мы разместились в одном из лекториев. Я разглядывал интерактивную доску, висевшую на стене перед нами, колонки вокруг нее и открытый ноутбук на столе. Вроде бы обычные вещи, валы мудрости, кабинеты оборудованы похоже. Но есть одно «но». Даже по внешнему виду этих приборов ясно, что в обычном магазине бытовой техники такую красоту не купишь. Все тонкое, элегантное, стильное. Местный масс-маркет куда более угловатый и топорный. Он только идет по пути уменьшения размера. А встроенные в столы планшеты с сенсорным экраном и вовсе натолкнули бы обывателей на мысли о декорациях к фантастическим фильмам. Но ничего, через несколько лет нас всех ждет технологический прорыв. «Чего вертишься? Еще сильнее не терпится», — шепнула мне на ухо Алиса, заметившая, с каким интересом я гляжу по сторонам. «Типа того. Скорей бы». «Технологический прорыв», — мысленно закончил я. «Но потерпи, потерпи. Раз уж на это исследование было выделено немало ресурсов, Сергей Иванович не сможет совсем уж без отчетной презентации обойтись, но и погордиться успехом команды ему хочется». «Ну да, ну да. Нельзя просто так взять и показать мне результаты на улице или в обычном кабинете. А раз отец официально назначил меня главным и самоустранился, а наследница сейчас выполняет роль не наследницы, а младшего сотрудника, то отдаваться мне. Я решил поворчать для проформы». «Вот именно», — с важным видом кивнула Алиса. «Не забывай, какая на самом деле тяжелая ноша — жизнь родовитого аристократа». В стене, на которой висела интерактивная доска, имелась тяжелая дверь, очевидно ведущая в какую-то бытовку. Из нее и вышел Апушев. «Ваша светлость, сударь и сударыни, с вашего позволения буду краток. Регенеративные способности людей очень слабы, целительницы тоже не всесильны. Пусть они способны при определенных условиях переживить оторванную руку, но что делать, если конечность безвозвратно утеряна? Создать руку или ногу заново не способна ни одна целительница. На это способны лишь боги. И наука. Но, как вам известно, наука тоже божий промысел, ведь именно боги указывают нам путь». Он улыбнулся краешком губ. Присутствующие в кабинете ученые поддержали эту популярную в их среде полушутку. Апушев посерьезнел и продолжил. «Сама по себе идея изготовления протезов стара как мир, однако то, что создали мы, поистине необычно. Такого точного контроля ранее достичь еще никому не удавалось. Ваша светлость, сударь и сударыни, встречайте нашего коллегу Архуна, его ассистента Алексея». Дверь, через которую пару минут назад в лекторию вошел Апышев, вновь распахнулась, и я увидел самодовольную рожу своего старого учителя. Улыбался во все зубы. Гладко выбрит, что для него в текущем теле не свойственно. Однако лицо своего друга я разглядывал читанные мгновения, а затем перевел взгляд на пальцы механической руки, которую он и держался за ручку двери. Архун уверенно вышел в центр небольшого подиума. Без обуви, в шортах, которые оставляли открытыми гладкий темно-серый корпус протезов нижних конечностей. «Ну как тебе?» — шепнула Алиса. «Она все это видела раньше меня, так как состоит в отряде учеников Архуна». «Сильно», — хмыкнул я, улыбаясь еще шире, чем Архун. Тем временем мой учитель помахал всем рукой, хлопнул в ладоши и отбил чечетку. «Добрый день, сударь и сударыни. Ваша светлость», — отдельник его к мне. «Позвольте усладить ваш слух прекрасной мелодии. Я специально научился играть для этой презентации». Отмеченный дланью, облаченный в клетчатую рубашку, бабочку и белый халат ученого, выглядел уморительно. Особенно, когда в этом наряде, сохраняя максимально серьезное выражение лица, Он передал Архуну укулеле, такую маленькую гитарку. Архун зажал лады и провел пальцами по струнам, будто примиряясь к инструменту. А затем зазвучал приятный перебор. «Как и сказал Сергей Иванович, удивительный контроль», — вновь возбужденно зашептала мне на ухо Алиса. «Даже не верится, что так ловко и быстро можно управлять пальцами протеза. А еще Архун сделал свою акустическую версию очень подходящей к случаю песни», — заметил я. «А?» — не поняла Алиса. «Ну ты сама прислушайся. На его мелодию идеально ложится текст «Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки?» Одарив меня тяжелым взглядом, Алиса вздохнула и обреченно покачала головой. Тут на его глазах инженерное дело сделало огромный шаг вперед, а он про песенки. «Эх, то ли еще будет, сестренка», — отозвался я. Тем временем Архун выдал финальный аккорд и под аплодисменты зрителей грациозно поклонился. «Смотрите, а еще я могу теперь сам, без помощи посторонних, посолить себе обед, если потребуется», произнес он, положив укулеле на стол и повернувшись к отмеченному. В руках у того был мешочек с солью. Архун взял щепотку, а затем быстрыми и ловкими движениями пальцев высыпал ее обратно в мешок. «Как видите, пальцами рук я теперь управляю очень даже неплохо», — заявил он. «Но что насчет пальцев ног? Людям они нужны в первую очередь для устойчивости и мобильности. А я теперь вот как могу». Архун с улыбкой сел на подставленный Алешей стул и бросил на пол ручку. Поднял ее пальцами левой ноги и вложил в пальцы правой. А затем начал писать на планшете, который держал перед своим учителем отмеченный. Написав первые 25 цифр числа Пи, Архун отложил ручку и встал со стула. «Благодарю за внимание, ваша светлость. Судари и сударыни, вместе с сотрудниками НИИ мы смогли создать для меня эти замечательные протезы. Не каждый человек своими руками способен управлять так же ловко, как я этими протезами. В том числе и поэтому я не собираюсь останавливаться на достигнутом. С помощью этих довольно точных модуляторов», кивком головы он указал на свои механические руки, «я смогу создать еще более точные модуляторы. Протезы, послушные мне с точностью до микрона». Он замолчал, глядя на меня. Я улыбался. Эту идиллию испортил Апышев, поднявшийся за своего стола в зрительской части лектория и подошедший к Архуну. «Ваша светлость, я понимаю, что изготовление этих четырех пар протезов потребовало больших вложений денег. В данный момент мы не можем пустить на потоках производства, ибо, по сути, создание каждого протеза — ручной труд. Кроме того, создание еще более точных протезов с экономической точки зрения совершенно невыгодно. Однако же с научной...» «Постойте, Сергей Иванович», — поднял я руку. «Прошу прощения, что прерываю. Позвольте узнать, вы против того, чтобы Архун и дальше улучшал свои протезы?» Апышев нахмурился и на 4 секунды задумался. Взглянул на Архуна, перевел взгляд снова на меня. «Как ученый нет», — наконец изрек он. «Как ученый я только за. Но как руководитель НИИ я обязан в том числе просчитывать экономическую целесообразность тех или иных проектов. Не переживайте на этот счет», — улыбнулся я. «Проекты, которые нас ждут впереди, будут очень даже экономически целесообразны. Архун нам необходим, чтобы воплотить эти проекты в жизнь. И раз он говорит, что на досуге ему необходимо заняться улучшением своих протезов, так тому и быть». Хотя Апышев прав. Сколько-нибудь серийное производство протеза, которое хочет в итоге создать Архун, уж точно смысла нет пускать. Гениальный мозг Архуна сможет использовать весь их потенциал, а вот обычный человек нет. Пока не настала эпоха нейрочипов, те протезы, которые уже создали для Архуна, которые он сегодня нам продемонстрировал, самый максимум, необходимый для человечества. «Я понял вашу позицию, ваша светлость», — кивнул Апышев. «А я вашу», — ответил я. «И мне она импонирует». «Приятно слышать». Он замолчал на секунду, снова взглянул на Архуна и произнес. «Ваша светлость, совместными усилиями мы, несомненно, сможем реализовать все задуманные проекты. Я всегда любил свою работу, а последнее время для меня и в самом деле каждый новый рабочий день точно праздник, как и для всей нашей команды». Он взглянул на коллег, сидящих в лектории за мной и Алисой. «Что ж, здорово, что в Необоленских собралось столько энтузиастов. Архуну не будет с ними скучно. Хотя как раз в энтузиазме мой старый учитель всем тут даст фору». После своей речи Апышев дал возможность остальным ученым задать интересующие их вопросы, поделиться мнениями. Тут и пошла жара. Судари и сударыни словно с цепи сорвались, а ведь все присутствующие в той или иной мере были задействованы при создании протезов. Подумав, что его светлости может наскучить затянувшаяся дискуссия, Апашев ее свернул спустя полчаса. А еще через 15 минут я, Архун, отмеченный и Алиса пришли в кабинет моего учителя в НИИ. Свою старшую сестру я вежливо попросил подождать меня на диванчике. Алеша остался с ней, подливая чай и подавая печенье. Сам же я уединился с Архуном в смежном помещении, в комнате, в которой и живут мой учитель и отмеченный. «Поздравляю тебя, Архун, от всего сердца. Не сдерживая эмоций, я крепко обнял старика. Фурк меня дири, как же я рад видеть тебя на ногах и с руками. Когда мы встретились здесь впервые, я махнул рукой и отступил, заглянув во влажные глаза Архуна. К Форкху все это. Сам-то как?» «Рад, ваше высочество», — растроганно ответил он. «И признаюсь, ваша реакция тоже меня радует». «Вот и радуйся», — усмехнулся я и уселся на кресло. Архун продолжил стоять, явно наслаждаясь вернувшимися возможностями. «Лично я считаю, что мы сделали еще один шаг к нашей большой цели. Теперь я смогу быть более продуктивным», — изрек он. Я не сдержал смешок. «Судя по тому, как на тебя смотрят местные и что о тебе говорят, ты и до этого был чрезвычайно продуктивен. Мне даже жалко немного твоих нынешних учеников и коллег. Им, наверное, даже представить сложно, в каком темпе теперь пойдет твоя работа. Нечего их жалеть. Захотят, смогут за мной угнаться. К слову об учениках. Грядущее пополнение меня очень радует. Даже теперь...» Он покрутил передо мной протезами своих верхних конечностей. «Рук не хватает». «Мы продолжаем с Арсением отбирать не только новых сотрудников для НИИ, но и для строительства», — отозвался я. «Кого попало в шахту по добыче тайги, а строить не отправишь. В этом деле нужны доверенные лица». «Я знаю», — кивнул ученый. «Но нерешенные задачи мне не дают покоя. Если исходить из текущих реалий, я могу предположить, что первую порцию тайги мы получим до конца октября. Но создание одобренных мной прототипов до конца лета я пока гарантировать вам не могу. А задачу вы поставили». «Тайги мы начнем добывать раньше», — возразил я. «На данном этапе такие утверждения беспочвены. Учитывать эту возможность можно, но не отталкиваться от нее. Чтобы не допустить бесполезного простоя, полученного тайги, я уже готовлюсь к следующей фазе. Но гарантировать появление прототипов я могу лишь к концу следующего года». «Не переживай», — хлопнул я по его карбоновому плечу. «Не забивай голову временными рамками и сосредоточься на деле. Расслабься и получай удовольствие, как ты умеешь». Архун всегда дает себе крайний срок и всегда заканчивает гораздо раньше этого крайнего срока. «Но это запросто, ваше высочество», — проговорил он и замер. Я услышал шорох за стеной. «Похоже, пополнение в твой отряд привели», — хмыкнул я. «Что ж, учить мне тоже доставляет удовольствие. Пойдемте, ваше высочество». Не терпится старику взглянуть на тех, кого я еще ему порекомендовал. Я встал с кресла и первым подошел к двери. В просторной комнате, служившей Архуну лаборатории за партами, поставленными вплотную, сидели 6 человек. Отряд Архуна. Алиса, отмеченный, Иван Лисин и Рита Маркина, бывший глава клуба инженерной мысли «Алой мудрости» и его заместительница. Ребята, как и Алиса, сегодня выпустились из лицея. Но начать проходить практику в НИИ с возможностью дальнейшего обучения после школы я предложил им еще 1,5 месяца назад. Официально это было приглашение от главы рода Оболенских. Но и 2 последних — новички. Те, кто знать не знает, зачем Лисин и Маркин их сегодня привезли сюда. Те, кому лишь сказали, что таков приказ великого князя. «Вася, Маша, привет еще раз», — помахал я своим одноклассникам. Они перестали удивленно пялиться по сторонам и сосредоточили взгляды на мне. «Здравствуйте, ваша светлость», — Вася как пулемет выдал заготовленную фразу. Все-таки в помещении были незнакомые люди, и при них фамильярничать не стоит. Прибыли по... Ух ты ж! Парень сбился с речи, широко распахнув глаза. Маша, сидевшая слева от него, была шокирована не меньше. Я проследил за взглядом этой парочки и усмехнулся. Усмехались и остальные 4 учеников Архуна. «Да-да, понимаю ваше удивление. Согласен, крутые протезы», — произнес я. «Вася! Маша!» Окликнул их я, и к чести ребята не смогли перестать пялиться на Архуна и снова перевели взгляд на меня. Мы решили двум лучшим ученикам своих курсов Алой Мудрости, если они состоят в клубе инженерной мысли, предложить летнюю практику в Московском отделении научно-исследовательского института. На втором курсе среди лучших не было инженеров, а выпускники идут отдельной графой. Так что кроме вас приглашать оказалось больше некого. Архун, изобретатель и пользователь этих чудесных протезов, будет вашим наставником. Ну, согласны? Да, возбужденно выкрикнул Вася. Ой, то есть с честью и благодарностью принимаю ваше предложение, ваша светлость? Да, дрогнувшим голосом повторила Маша, а на глаза навернулись слезы. Конечно, да. Как же я рада, что смогла занять второе место. Вася обернулся к ней, усмехнулся и покачал головой. «Вот и отлично, рад пополнению», — хлопнул в карбоновые ладоши Архун. «Василий, Мария, раз уж вы пришли, не будем терять время. Алеша объяснит вам, чем мы тут занимаемся. Алиса Андреевна, Ваня, Рита, для вас у меня будет персональное задание. Ваша светлость, что-то еще желаете узнать?» Вежливо поинтересовался у меня старик. «Нет», — отрицательно мотнул я головой. «Не буду вас больше отвлекать».